685 поражений из 1000, это значит, что Земля стала меньше на 342 тысячи квадратных километров. И это я не говорю о потерях среди игроков, а ведь с каждым следующим кругом потери и того и другого будут только возрастать. Итогом второго круга боев, что для меня прошел в режиме прогулки, стала незапланированная потеря 2500 километров участков, один где-то в Сибири, а второй в европейской части России. В рабство кори угодила пара небольших городков и полсотни сел и деревень. Похоже, не все смертники так уж подконтрольны, но тем не менее без них все было бы гораздо хуже. Также мы лишились огромных территорий за полярным кругом и нескольких участков стран-соседей. В последний момент было принято решение ставить территории соседей, многие посчитали это справедливым, раз нам приходится отдуваться за них на турнире. Несмотря на активное участие добровольцев, таких проколов, подобных двум нашим, в мире случилось немало, особенно пострадал Пакистан, в меньшей мере Индия и Китай. Также неизгладимое впечатление на журналистов и зрителей произвело возвращение с турнира игроков, сотни раненых, залитых кровью игроков, многие лишились конечностей, непрерывные крики боли, пришлось подключаться спешно исцелять раненых, терять опытных бойцов не хотелось. Кстати, последнее действо серьезно прибавило мне популярности среди простых людей, после моего категорического отказа лечить, мой образ сияющего рыцаря-защитника серых и обездоленных серьезно пошатнулся, и даже объяснения разных ответственных лиц с экранов телевизоров и в интернете, что монозатрачиваемое на лечение жуткий дефицит, и нужна для другого более важного проекта, никого не убедило. К счастью, из моего ближнего круга никто не погиб, не зря я в свое время накачивал их опы лучшими умениями и навыками. Интерлюдия. Первый дан озерной марки, был доволен, сегодня его личные владения приросли тремя огромными кусками земли, и пусть они были пока покрыты снегами, его это не беспокоило. Как только открою границы, там сразу потеплеет и снег растает. Интересно, почему люди стали выставлять по одному бойцу, да еще таких слабых, хотя какая разница. Несколько секунд Сликшини изучал системную карту своих владений. Вот здесь за лесом, мои новые земли будут смотреться просто идеально. Дав команду системе начать интеграцию территорий в местный биом, Слик предался мечтам, что когда-нибудь он и его воины соберут самую большую марку в мире. Поздно ночью, когда Слик сладко спал, часовые на стенах его замка увидели, как за лесом что-то с нестерпимой яркостью сверкнуло, а в небо поднялся чудовищных размеров гриб. Интерлюдия 2. Мирари. 5 дней спустя, после второго круга, сбор первых данов и великих магов. Этим тварям оказалась неведома честь. Ярость дана морской марки, словно приливная волна омывала собравшихся. Ледяные острова, что мои воины принесли мне, оказались проклятыми, один до другим они взорвались. Теперь на моем побережье нет ни одного города, их все смыло цунами. А от вызванного их грязной магией землетрясения проснулся великий шмель, и теперь столб дыма и пепла из его жерла вы можете увидеть прямо отсюда. Что вы предлагаете? С равнодушным выражением лица спросил величайший маг Рибатта, магистр ордена окрыленных Тикан Грин. Нужно ответить им тем же, иначе эти земляные обезьяны не остановятся. Едва сдерживая распирающую его ненависть, прошипел владыка морской марки. Вы же понимаете, что это глупо. Что нам потом делать с проклятыми территориями, когда мы выиграем? Поддерживаю морского дона. С места выкрикнул первый дан островной марки. Эти выкидыши навозных червей принесли страшные болезни на мои земли. Уже четвертая часть черноногих погибла от эпидемии. Даны наперебой загалдели, принуждая магов отплатить землянам их же монетой. Если вы не желаете нам помочь, я обращусь к братьям мертвого паука, за золото они все сделают, выкрикнул морской король, после чего демонстративно покинул свое место и вышел из совещательного зала. Похоже, придется пойти на поводу и данов, иначе последствия вмешательства этих мерзких братьев-личинок мы будем разгребать не одно столетие, подумал великий маг. Глава 9. Незаметно провести 20 игроков на территорию России оказалось несложно, гораздо труднее было доставить в столицу 200 боевиков с оружием и снаряжением, но Айзек Веневский не зря вот уже как 15 лет возглавлял отдел в ЦРУ, специализирующийся на России, и свою часть операций выполнил с блеском. Дальше дело было за военными, которым доверили спланировать и осуществить самую сложную часть операции, а именно ликвидацию охраны и захват портала. Насчет последнего были у Айзека сомнения, так как он своими глазами Во время подготовки к операции, видел несколько видеороликов с жутким иномирным чудовищем, что охраняло портал, и это не считая 10 копий первого чемпиона. А ведь всем известно, что он практически неуязвим. Хотя аналитики из его же отдела уверяли, что убить Бэра не так уж и сложно, вот только теперь это было бы очень глупым поступком. В назначенный день боевики разными маршрутами выдвинулись несколькими группами. Для маскировки использовались автобусы с логотипами разных спортивных клубов. Игроки к точке входа были переброшены еще раньше, и к прибытию боевиков уже успели зачистить взвод наружной охраны. В чем немало помог заранее подкупленный солдат, не давший командиру взвода подать сигнал тревоги. Несмотря на то, что Митчелл Горбин не участвовал в зачистке охраны, и мало того, его участие в столкновении с копиями первого чемпиона было не предусмотрено, он сильно нервничал. Особенно когда увидел трупы второго поста уже в глубине бескрайних катакомб, нарытых русскими. Вот зачем их было рубить на куски, подумал американский маг, едва сдерживая тошноту. Митчелл лично знал чемпиона, что любил проделывать такие трюки, благо прокачанные умения невидимости и фехтовального навыка позволяли творить и не такое. Чертов мясник. Горбин, одновременно испытывая отвращение и злость на себя за свою слабость, отвернулся от окна, уставившись в затылок здоровенному наемнику. Когда автомобиль, на котором везли Митчелла, добрался до огромных ворот, саперы уже заканчивали их минировать. Изрубленные трупы солдат охраны обнаружились немного в стороне. Но чем ближе был Горбин к порталу, тем более тревожные мысли его посещали. «А что, если я не смогу разобраться с порталом?» Мак так распереживался, что уже не обращал внимания на изрубленные тела солдат, сосредоточившись на своих переживаниях. Хлопки взрывов оказались гораздо тише, чем ожидал Митчелл. После того, как боевики подорвали запорные механизмы, створки ворот были подцеплены тросами к автобусу и оттянуты в сторону. Щель в воротах еще только расширялась, когда туда устремились игроки, а следом за ними и боевики. «Что за дьявольщина?» — донеслось до игрока через рацию у наемника на плече. «Здесь никого нет». Через мгновение темнота была буквально разорвана серией ослепительных вспышек, словно там разом заработали десятки гигантских сварочных аппаратов. Громкий сухой треск напомнил Митчеллу о излюбленном заклинании первого чемпиона. «Точно, это же цепные молнии, невидимки. Отходим». И через секунду: «Засада!» — донеслись из рации резко оборвавшиеся вопли. «Уходим». Наемник ловко развернул машину на одном месте, но уехать не успел. Грузное тело упало на крышу автомобиля, и через мгновение солдат был прямо через крышу, насквозь, пробит длинной стальной полосой, и это несмотря на бронежилет. Второй боевик, задрав ствол автомата, открыл ураганный огонь по крыше, буквально изрешетив нападающего. Но вместо того, чтобы свалиться окровавленной тушей на землю, враг, словно консервную банку, вскрыл изуродованную крышу автомобиля и одним мощным рывком раздвинул края. Господь всемогущий! Закаленный наемник не выдержал зрелища разрывающего крышу гигантского паука, завопил от ужаса и, уронив разряженный автомат, попытался выхватить пистолет. Смазанное от скорости движения Митчелл не заметил, но через мгновение перед его глазами мелькнули ботинки боевика, которого паук словно тряпичную куклу выдернул из машины. Впрыснув в шею наемника парализующего консерванта, Кранхаргор уронил его на место и, не обращая внимания на обмочившегося мага, шепчущего молитвы, спрыгнул с вскрытого автомобиля и мгновенно скрылся. Порадоваться этому факту Митчелл не успел. Буквально из воздуха возле его двери вышел сам первый чемпион и жестом приказал ему выйти. «Они не посмеют меня убить, я слишком ценен для правительства США, значит, меня обменяют». Через 20 минут Митчелл, ничего не скрывая, все рассказал первому чемпиону, который, кстати, за все время допроса не проронил ни слова, а все вопросы писал на клочках бумаги. Конечно, сначала маг не собирался ничего рассказывать, будучи уверен, что кроме пустых угроз к нему не посмеют применить пытки, но его уверенность мгновенно испарилась, когда он увидел, чем занимается чудовищный соратник Бэра. Монстр собирал раскиданные по огромному залу тела боевиков, ловко закатывал их в паутину и подвешивал к потолку. Но самым ужасным было не это. В какой-то момент Митчелл заметил, что некоторые наемники были еще живы. «Они что, скормят живых людей этой твари?» Митчелл не ошибся. Откуда-то из темноты монстр принес обожженное тело игрока, причем Горбин его даже узнал по остаткам оплавленной брони. Похоже, это Гриффин, тот самый мечник-невидимка. Устроившись в нескольких метрах, паук всадил в грудь игрока свои жвалы, как пакетик с пюре, с мерзким хлюпанием, стал его высасывать. Неожиданно игрок захрипел и, выгнувшись, попытался оттолкнуть чудовище. Недовольно проскрежетав, паук на мгновение прервался, но только для того, чтобы откусить одну за другой руки Гриффину. На какое-то время от ужаса маг потерял сознание, очнулся он от того, что над его головой паук на русском языке спросил у первого чемпиона: «Господин, этот человек вам еще нужен?» Даже не взглянув на помертвевшего от страха Горбина, первый чемпион покачал головой и отошел. Паук что-то проскрипел, подхватил ослабевшего от ужаса Митчелла и, шустро перебирая лапами, стал его заматывать в паутину. Интерлюдия. Кремль. Атака отбита, все боевики, включая игроков, обезвреженные, частью уничтожены или захвачены. На последних словах немолодой мужчина содрогнулся, словно вспомнил что-то мерзкое и страшное. «Это точно американцы?» Голос президента звучал зло. Присутствующие министры даже различили в нем нотки ярости, что было особенно удивительно для всегда сдержанного президента. «Так точно, господин президент», на этот вопрос ответил директор ФСБ. «Уже арестован один из основных координаторов ЦРУ в России, никто, а из Квиневский и еще ряд агентов калибром поскромнее, многие уже дали признательные показания, так что сомнений в организаторе нападения у нас нет». После недолгого молчания, директор ФСБ, поколебавшись, все же спросил: «Там у этой твари несколько десятков живых людей остались, среди них несколько американских игроков, включая мага, может быть, стоит их все-таки забрать?» Один из министров, ответственных за сбор переправляемых ресурсов в Новый мир, хохотнул: «Да что вы так о этих бандитах беспокоитесь, посидят пару дней в компании, твари, только сговорчивее станут, не съест же он их в самом деле». «Прошу прощения», неуверенно протянул директор ФСБ, «но кажется, вы не совсем в курсе, с кем имеете дело. В общем, он уже съел несколько человек, большая часть законсервирована, его слюной им уже не помочь, это при том, что они в сознании, но парализованы. Другие пока не получили дозу яда, так как…» На этом моменте обстоятельного ответа главный федерал прервался и заглянул в планшет, что держал в руках. У Кранхаргара на тот момент кончилась слюна. Подняв голову, осмотрел слегка позеленевших министров, продолжил. Далее, с его слов, Кранхаргор благодарит нас за то, что предоставили ему возможность съесть своих врагов. Также он берется нам помочь избавиться от ненужных нам стариков и детей. «Что за дикость?» – воскликнул министр, предлагавший забрать пленных у паука. «Мы в конце концов цивилизованная страна. Петр Афанасьевич», – президент повернул голову в сторону директора ФСБ, – «переходите к следующему вопросу. Думаю, к этому мы вернемся через пару недель», повернувшись к своему пресс-секретарю, продолжил: «А вы известите посла США госпожу Трейси, что ее присутствие на территории Российской Федерации более нежелательно. Позже я вам передам список дипломатов и сотрудников посольства, что должны быть высланы из России. Но ведь это война». Голос министра иностранных дел дрогнул. Лицо президента ожесточилось. «Я полагаю, наши западные партнеры взорвались, и если мы спустим, и это, боюсь, наш международный авторитет уже ничего не будет стоить, а требования, как и аппетиты американцев, только возрастут. Естественно, об атаке на портальный зал я узнал, едва враждебные отметки игроков появились на тактических картах моих копий, пришлось ненадолго отложить очередной рейс с грузом в Новый мир. Кстати, в интернете патриотично настроенные граждане все чаще называли его «Новая Россия», и заняться подготовкой засады мудрить не стал. Просто перешел сознанием в одну из копий, остальных загнал в невидимости, расставил широким полукругом, с таким расчетом, чтобы под перекрестным ударом оказался весь отряд, что сейчас минировали ворота. Кранхаргору приказал спрятаться в паутине и не отсвечивать раньше времени. Дождавшись, когда игроки ворвутся в зал, выждал, когда вслед за ними пройдут большая часть боевиков, приказал атаковать, хватило нескольких залпов, чтобы уложить всех. Хотя у нескольких игроков оказались нужные сопротивления, но им это не помогло, множественные попадания их либо убили, либо вырубили. Также выжило несколько десятков простых бойцов. После боя провел быстрый полевой допрос с фиксацией на видеокамеру и отдал всех выживших Кранхаргору в качестве консервов. Похоже, будет война. Так и оказалось, государствам понадобилось 3 дня, чтобы обменяться нотами протеста, обоюдно выслать из стран дипломатов и начать брецать оружием. Причем Россия просто выкинула США из проекта, заявив, что все договоренности аннулируются. Дальше за новостями я следить перестал. Подготовка к очередному походу на Гекидо и ежедневные рейсы в Новый мир – съедали все мое время. Между делом на скопленные об за сотни закрытых контрактов, приходилось их использовать для перехода в новый мир, поднял несколько уровней, доведя все свои характеристики до максимума, но, увы, никакого чуда не произошло и даже какого-нибудь завалящего достижения я не получил, система вообще на это никак не отреагировала, словно не заметив. Точно знаю, что можно каким-то образом превысить свой естественный порог развития, но вот как это сделать. Похоже, придется искать старших товарищей и, молясь, чтобы мне не оторвали голову, пытаться купить информацию. Постепенно мои мысли с планирования своего будущего развития перешли на будущее всего человечества. До третьего круга турнира у нас есть полгода, но если учесть, что мы потеряли все легкие контракты, то отставание от игроков Ари только увеличится, что приведет просто к чудовищным разгромам. Сейчас земляне не сливают в сухую, только за счет более качественных доспехов, оружия и боевых коктейлей, но пройдет не так уж и много времени и даже маги не станут гарантом победы, так как поединки становятся все более массовыми, а мана имеет свойство очень быстро заканчиваться. Скорее всего, третий круг для российских игроков будет самым удачным, за счет усиления лейнинами, но уже к четвертому Ари поднаберут в уровнях, прокачают навыки и умения и нивелируют это преимущество. И ведь отказаться от четвертого круга тоже не получится, слишком много людей останется на земле, без единого шанса на спасение. Тряхнув головой, прогнал пропитанные безнадегой мысли, отодвинув усилием воли подступившие чувства бессилия. «Делай, что должен, и будь, что будет». На Гекидо я отправлялся полный тревожных мыслей и предчувствий, причем к чему конкретно относятся мои предчувствия, так и не смог понять, так как в родном мире ситуация раскалилась до предела и по сути мир стоял на пороге Третьей мировой войны. На Гекидо вроде бы все было стабильно, вот, только во время последней встречи с магистром Эйнартом он нес какую-то чушь с многозначительным видом, а под конец передал пожелание от архимага Арвалина быть осмотрительным и готовым ко всему. «Что-то мне не нравится это все», – пробормотал я, шагая к воротам Академии. «С другой стороны, местным невыгодно меня убивать, ведь, по сути, я для них та самая курица, что несет золотые яйца». Но тогда что имел в виду архимаг, так ничего и не решив, в сопровождении доверенного человека добрался до покоев магистра Эйнарта. На этот раз маг встречал меня в одиночестве и больше никаких намеков не делал. Напротив, вел себя подчеркнуто холодно и деловито. Быстро передав мне 1,5 миллиона единиц маны в кристаллах, принял британское золото и, сухо попрощавшись, удалился. Я тоже не стал засиживаться, покинул академию, наткнувшись на выходе на улыбающегося Майга. «Господин Тихонов, вы готовы завершить контракт?» «Всегда готов», — буркнул я, недовольный сам не зная чем. Через час мы уже были на Синдаре, но на этом дорога к последней твердыне Альва в Саране Току, но у Асай не закончилась. Из военного лагеря на Синдаре мы через портал перешли в небольшую крепость на берегу моря, расположенной на скале. Там пришлось прождать несколько часов, пока местные маги не зарядят ее и не перенастроят на портал на другом континенте. Что-то долго они возятся, у меня зарядка и настройка занимает всего несколько минут, или это мне система помогает. Долгая возня магов меня почему-то встревожила. Больше похоже на то, что они просто тянут время, но вот зачем. Несмотря на мою подозрительность, маги наконец-то закончили копаться в портальной арке и пригласили нас идти куда шли. Прежде чем пройти через портал, внимательно изучил арку и даже влез в настройки, но ничего подозрительного не нашел, обычный адрес. Да не станут они убивать вместе со мной родственника короля. Успокоив себя подобным образом, шагнул вслед за Майгом. Вышел я в полной боевой готовности с поднятыми щитами и разогнанным ускорением сознанием. Нас встретил титанических размеров военный лагерь и ни единого признака, что меня собираются убить. Ни подозрительных скоплений лучников или магов, не направленных в мою сторону баллист. Может, зря я себя накручиваю, зачем им вообще меня убивать? Идя к штабу через весь лагерь, я внимательно изучал лица встречных магов или солдат, пытаясь заметить нервозность или агрессию, но кроме любопытства и равнодушия ничего не обнаружил. Уже перед самым штабом я выбросил из головы мысли о возможном покушении и сосредоточился на предстоящем задании. Надеюсь, в этот раз обойдется без демонов. Командующий осадой Сарани Токуно Уасай оказался человеком немногословным. Узнав, что мне не требуется отдых и время для подготовки, сходу отправил нас на позицию. Последняя твердыня альвов оказалась не менее впечатляющей, чем ее предшественницы, и кроме титанических стен из красного камня и шести десятков башен, выделялась еще и своим расположением. Город-крепость стоял посредине ровной как стол степи. Интересно, что за стратегическая необходимость заставила построить крепость в таком неудобном месте. На этот раз ударить по крепости я должен был с добрых 10 километров, видимо, командующий осадой рассчитывал, что из-за расстояния ударная волна будет слабее, да и обломки не будут падать на лагерь. Огонь! Мысленно скомандовал я двойникам, ударив поцелуем по крепости, во избежание неожиданностей, снова активировал ускорение, в надежде, что если альвы преподнесут сюрприз, успеть на него среагировать. Но к моему удивлению все прошло штатно, твердыня была буквально сметена, несмотря на магические щиты и мощные стены. Словно сумасшедший затрещал счетчик системных сообщений. Чую, с этой крепости я немало подниму. Порадоваться этому факту я не успел. Моя чуйка, все это время подававшая тревожные сигналы, завопила благим матом. Не раздумывая ни мгновения, одновременно активировал бросок токали и телепорт, но к моему удивлению ни одно из умений не сработало, и я остался на месте. Пространственная ловушка. Похоже, второго уровня стабилизации пространства не хватило. В следующий миг 7 из 10 моих двойников буквально растерло кровавой пылью, от мегатонн магической энергии, вложенной в заклинание, воздух буквально светился. Я тоже оказался в радиусе неизвестного заклинания, и сейчас щит Арима с невероятной скоростью пожирал ману из накопителя. Это либо аватар какого-то бога, либо совместный удар сотен магов. Я уже понял, что маги Гекида меня предали и ударили в спину. Оглянувшись на лагерь в 3 километрах за моей спиной, откуда продолжали давить на мой щит, нанес ответный удар. Благодаря разогнанному сознанию, между нападением и ответной атакой прошло едва ли больше мгновения. Не дожидаясь результата от удара поцелуем солнца, по лагерю, я попытался быстро взять заранее приготовленный контракт, но не успел. Словно в замедленной съемке, я заметил, как огромный кусок пространства вокруг меня странно исказился и разделился на мелкие прямоугольные ячейки, после чего, словно детские кубики, фрагменты разъехались в стороны. Мозг успел зафиксировать, что замковый накопитель пуст, каким-то образом за несколько мгновений исчерпав 1 000 000 единиц маны. Мои двойники, что оказались в зоне фрагментированного пространства, просто распались на аккуратные кровавые кубики. Кажется, на этом все. Успела мелькнуть в голове мысль, прежде чем и мое тело рассыпалось на части, разделенные множественными пространственными сдвигами. Беспросветная тьма словно одеяло накрыла мое сознание. Глава 10. Внимание! Первый чемпион Земли погиб. Сообщение пришло каждому игроку-землянину и многих повергло в шок и отчаяние. Вслед за первым сообщением, вызвавшим панику среди игроков и мировой элиты, посыпались еще. В связи с гибелью первого чемпиона Земли на всех игроков накладывается штраф. 10% от наград за контракты, 10% к развитию умений, 10% к развитию навыков, 10% к развитию магического дара, 10% к развитию сопротивлений. Большая часть мира, не знавшая всей значимости для Земли первого чемпиона, восприняла его смерть со злорадством, все-таки репутация у него была неоднозначной. Зато мировая элита, забыв о всех разногласиях с Россией, лихорадочно пыталась выяснить, что с порталом и нельзя ли под шумок пересмотреть старые договоры, в свою пользу, конечно, и только те, кто поумнее, были в настоящем отчаянии, понимая, что взять нужное количество маны для портала больше нигде. В себя я пришел словно по щелчку включателя, несколько долгих мгновений пытался осознать свою смерть, пока не понял, что я 100% мертв. После такого, что со мной случилось, не выживают. Но с другой стороны я мыслю, едва меня настигло осознание, что я скорее жив, чем мертв, как прямо передо мной из черноты проявилась строка: «Вы погибли. Желаете использовать запасную жизнь?» «Да нет». «Что за идиотский вопрос?» «Конечно да». «Желаете возродиться на месте гибели?» «Да нет». «Нахер, нахер, бодаться с парой тысяч магов? Ищите дураков в другом месте». Мысленно выбрал «нет», после чего мне было предложено возродиться в одной из точек расположения моих якорей. «Хватит с меня приключений. Домой». Через 5 часов после смерти первого чемпиона, система снова разразилась серией сообщений. Первый чемпион Земли возродился. Далее последовала череда сообщений об отмене штрафов. На этот раз шок был гораздо сильнее, а многих сильных мира сего возвращение с того света первого чемпиона заставило всерьез задуматься, а человек ли он, едва оказавшись на базе, в оружейной комнате, бросил на себя быстрый взгляд и только убедившись, что я это по-прежнему я, до единого шрама и волоска, успокоился, и не обращая внимания, что из одежды на мне, только мой пофигизм, вынул из инвентаря, наверное, мое самое ценное имущество, зелье отката. Вытянув зубами пробку из флакона, залпом опрокинул его в себя и с внутренним довольством отметил, что годовой откат с умения возрождения спал, впрочем, как и с мирохода. Ухмыльнувшись, прямо из инвентаря экипировал на себя одежду, чем, кажется, вызвал легкое недовольство у женской части оружейников. Но не успел я сделать и шагу, как моя системная почта буквально взорвалась от вала сообщений. Писали мне все, кто не был в черном списке, буквально засыпая меня вопросами, причем большинство интересовалось, где достать вторую жизнь. Дружно послав всех нахер, кроме своего ближнего круга и бегуньи, эти просто радовались, что я снова с ними. По пути наверх размышлял, откуда теперь мне брать ману для портала, путь на Гекида мне был заказан. А что особенно хреново, это потеря накопителя. Можно считать, что теперь я лишился львиной доли своего могущества. Кроме накопителя, система лишила меня награды за десятки тысяч убитых альвов и магов Гекида. Также были потеряны все кристаллы маны, что были в инвентарях двойников. Похоже, смерть все списывает. А ведь это мог бы быть мой самый большой куш. После моего чудесного воскрешения, у многих уважаемых людей, появились ко мне вопросы, но все были еще раз посланы нахер, свои секреты я не собирался выдавать никому. Неприятности пришли с другой стороны. После того, как новость о моем чудесном воскрешении облетела весь мир, в мозгах у некоторых психически неустойчивых людей, что-то переклинило, и меня вдруг ни много ни мало стали считать реинкарнацией Христа. У меня и раньше хватало поклонников, особенно их число выросло, когда я пробрел заклинание исцеления, но теперь появились целые секты на полном серьезе поклоняющиеся мне. Осталось только найти умение ходьбы по воде, и можно провозглашать себя сыном Божьим. Теперь перед воротами базы, к толпе жаждущих исцеления, прибавились и религиозные фанатики. Думаю, если бы не моя совсем не всепрощающая рожа и габариты медведя-гризли, фанов было бы куда как больше. Видимо, не все верили, что Иисус может возродиться в теле отмороженного мордоворота. После моего второго рождения, все быстро вернулось в свою колею, я, восстановив численность копий, по-прежнему таскал грузы в новый мир и параллельно искал новый источник маны. Тем временем обстановка в мире продолжала накаляться. На требования американцев, которых, кстати, в кои-то веки Европа не поддержала, так как в отличие от США они по-прежнему участвовали в проекте, предоставить им 10 миллионов мест и огромный кусок нового мира, Россия ответила резким отказом. Думаю, все понимали чрезмерность требований американцев, но те действовали по схеме «проси как можно больше», чтобы было что уступать. Но на этот раз схема дала сбой, и президент России на переговоры не пошел. В ответ американцы перебросили 6-й флот в Черное море. На перехват агрессору вышел, почти в полном составе, Черноморский флот, под командованием вице-адмирала Сергея Пинчука. После полутора суток маневров и обоюдных провокаций, в какой-то момент у одного из американских капитанов не выдержали нервы, и он скомандовал открыть огонь. Именно это событие положило начало самому крупнейшему морскому сражению 21 века. В первый час, пользуясь преимуществом в огневой мощи и численном превосходстве, американцы добились тактической победы, утопив или повредив несколько кораблей российского флота. Но когда к бою подключилась авиация, быстро выдавив с неба немногочисленную авиагруппу США, картина сражения изменилась. С подходом подводных лодок, поражение американцев стало вопросом времени. Несмотря на гневные вопли из Вашингтона, члены НАТО не спешили помогать американцам, понимая, что победа может закончиться ядерной войной, победителей в которой определить будут непросто. Но самая главная причина, заставившая лидеров стран тянуть с ответом США, это звонки от президента России, в которых он им пообещал по 500 000 мест сверх договора, если они останутся в стороне от конфликта. Как оказалось, своя рубашка все-таки ближе к телу, и отказавшихся не нашлось. К исходу суток с начала сражения, президент США запросил перемирия и переговоров. Остатки обоих флотов были отведены, российский вернулся в Севастополь и Феодосию, а американцы по условиям перемирия покинули Черное море, по крайней мере те, кто смог это сделать самостоятельно. По итогам сражения явных победителей не было, обе стороны понесли чудовищные потери. безвозвратно утратив до 40% флотов. Вернувшись за стол переговоров, американцы умерили свой аппетит, но теперь требовали переброску в новый мир 100-тысячной военной группировки, так как понимали, что без военной силы быстро окажутся в зависимом положении от России. Президент России отверг все условия, выдвинутые США, как неприемлемые, и смог предложить только переход гражданских специалистов, причем количество выделяемых мест не назвал. Гарант был уже в курсе, что последняя миссия за бензином для портала провалилась, и где теперь брать энергию, никто не знал. «Я же, не обращая внимания на события, сотрясающие мир, продолжал таскать тысячи тонн грузов в новый мир, в последнее время добавив к своему графику еще и выгул дракончика на полигоне базы. Пришлось, конечно, пару раз избить упрямую тварь, после чего мой питомец признал меня главным и стал охотно выполнять мои приказы. Дракон уже дорос до размеров гигантского крокодила и был невероятно проворен для своих размеров. Кроме всего прочего, малыш научился плеваться огнем разными способами. Мог просто изображать огнемет, а мог и выдохнуть напалмовую бомбу. От дрессировки дракона меня отвлекала новость о ядерном ударе США по Сахалину, но вместо устрашения и сдачи на милость победителя, получили ответный удар по Аляске, причем удар был нанесен по единственному крупному городу Анкориджу. Сделано это было в отместку за сильно пострадавший Южно-Сахалинск. На этом конфликт на время затих, возможно, из-за всплывших в главных гаванях США российских атомных подводных лодок с ядерным вооружением на борту. После чего стороны повторно вернулись за стол переговоров. Тем временем я с помощью игроков Союза нашел подходящий контракт в магическом мире. Сам контракт меня мало интересовал, в отличие от возможности покупать у местных магов ману. Кстати, контракт тоже был не из простых, а плюс ранг, что говорило о его запредельной сложности, и если бы не гильдия, что набирало магов и высокоуровневых игроков, в одиночку я бы не решился его взять. Контракт ранга плюс. Уничтожить древнего лича Минхотипа. 180 оп. Награда. Щит Аркандара. Ранг. Легендарный. Шанс выпадения. 90%. Кольчужные перчатки Аркандара. Ранг. Легендарный. Шанс выпадения 90%. Копье Арисов. Ранг. Эпический. Шанс выпадения 100%. Случайное умение. Шанс выпадения 100%. Случайное умение. Шанс выпадения 75%. Случайный навык. Шанс выпадения 100%. Случайное заклинание. Шанс выпадения 100%. Штраф. Нет. А во. Пожалуй, такой жирной награды я за системный контракт еще не видел. Посмотрим, что предлагает гильдия Нарик. Гильдия нанимателей предлагала на выбор полный сет эпических доспехов с магической защитой и функцией самовосстановления, или малый магический дар, или 50 тысяч оп, или боевые многоуровневые умения или навыки эпических рангов. Причем выбор как умений, так и навыков был довольно широким. Похоже, гильдия Нарик не бедствует. Что любопытно, набирали игроков не ниже 25 уровня и обязательно с опытом боев с магическими тварями. Вспомнив свою смерть от рук магов Гекида, решил, что уж мне опыта боев с магическими тварями не занимать. Второй любопытный момент, замеченный мной в контракте, это неограниченное количество мест. Гильдия буквально брала всех подряд, кто хоть немного подходил под заданные требования. Что-то меня начинает пугать эта древняя тварь. Так как среди земных игроков никто кроме меня не достиг требуемого уровня на контракт, я пошел один. Хотя у меня и были мысли пригласить кого-нибудь из китайских или индийских игроков. У них было несколько чемпионов, стоящих на пороге нужного уровня. Но вспомнив, чем кончился последний совместный с земными игроками контракт, отказался от этой идеи. Затягивать с принятием контракта я не стал и для начала отправился в арсенал армейцев, где кроме разнообразного ручного оружия, в том числе и тяжелого, я прихватил пару 120-миллиметровых минометов, как и несколько сотен разнообразных мин. Не побрезговал и другими системами вооружения и снаряжением, хотя по большей части сейчас большинство огнестрела для меня было бесполезным, моя магия была куда как разрушительней. Но после потери накопителя, я был ограничен своим внутренним резервом и кристаллами маны, так что счел, что огнестрел меня подстрахует, когда все мои запасы магии иссякнут. Нет ничего лучше крупнокалиберного пулемета на удобной позиции. Движимый этой мыслью, вытряс из армейских оружейников одну из последних разработок на Ниве пулеметостроения. Под честное слово, что я верну оружие обратно, а его применение буду фиксировать на камеру, мне выдали компьютеризированного монстра на лафете, весом за 200 килограммов, которому, как оказалось, не был нужен даже пулеметчик, так как подобие искусственного интеллекта самостоятельно справлялось с управлением пулемета, причем легко отличая свой чужой. Конечно, сначала нужно было внести своих в память компьютера. Сам пулемет был шестиствольный и использовал принцип картечницы Гатлинга. По уверениям создателей, пока даже безымянный пулемет в скорострельности нисколько не уступал знаменитому М134 Минигану, но при этом питался кордовским калибром. Для такого проглота пришлось взять несколько тонн боеприпаса, не забыл и о сменных стволах. Кроме оружия, нагреб в казначействе драгоценных камней, золота, серебра и на всякий случай платины. Не обошел вниманием и универсальную валюту, имеющую хождение во всех мирах, хороший алкоголь. Его было взято на небольшую пьянку для средних размеров армии. После чего, посчитав, что к миссии я готов, принял контракт и, как обычно, ни с кем не прощаясь, отбыл. На этот раз со мной было только 4 копии, да и то в качестве грузовых мулов, остальные были задействованы в охране родителей, портала и уходе за драконом, при этом обязанность генерации кристаллов маны с них никто не снимал. Мир встретил нас проливным дождем. Быстро оглядевшись, убедился, что мы находимся во дворе замка, на специальной каменной площадке. Причем рядом с возвышением стоял соломенный зонт на длинной деревянной ножке, под которым на стуле сидел мужчина в коротком плаще. Что-то напомнило мне начало контракта на Гекида. Тихо проклиная дождь и слякоть, на которой я пару раз поскользнулся, пока спускался с площадки, подошел к встречающему чиновнику. Тот, не проявив никаких эмоций, вынул из-под плаща увесистую книгу, из отдельного кармана достал чернильницу, непроливайку и гусиное перо, после чего на общесистемном стал выспрашивать у меня, кто я такой и какой у меня уровень. С тем же вопросом обратился и к моим молчаливым двойникам, пришлось ответить, что это мои копии. На равнодушном лице чиновника впервые проявились эмоции, подняв глаза с любопытством взглянул на нас, но одинаковые закрытые шлемы с хмурыми лицами на личинах не давали ничего рассмотреть. Кстати, доспехи с новыми личинами были подарком бронников с Челябинска. Надо будет не забыть забрать работяг в новый мир. Пожав плечами, чиновник выдал мне бумажку, в которой говорилось, что я маг-игрок, и отправил меня в магистрат, пообещав, что там меня введут в курс дела. В качестве сопровождающего мне выделили тощего и длинного как жердь солдата. Что примечательного, на бойце не было ни грамма железа, вся его броня была из кожи и неожиданно из дерева. Только наконечник копья был стальным, но при этом на нем был надет кожаный чехол. Что-то модный прикид этого военного мне не нравится и навевает плохие мысли насчет местной погоды. Судя по всему, дожди здесь не кончаются никогда. Пока молчаливый солдат вел меня через весь не такой уж и маленький город, я с любопытством разглядывал местные пейзажи. Все было серым, мокрым и унылым, а главное грязным. Грязь была буквально повсюду. За все время пути я не нашел ни одного участка улицы, на котором не лежал бы слой грязи вперемешку с навозом или набежали бы грязные ручьи. Архитектура была под стать погоде: серые коробки каменных домов с маленькими оконцами, узкие улочки и пугливые прохожие в широкополых шляпах или капюшонах. Одеты все были в плотные одежды темных тонов. Причем, завидев нашу закованную в сталь пятерку, все поспешно переходили на другую сторону улицы или вообще ныряли в узкие проулки. Кстати, такое поведение горожан о многом мне сказало, в частности о скотском поведении местного дворянства. Через полчаса петляния по улицам и шлепания по лужам мы выбрались на центральную площадь, главным украшением которой был эшафот. Тут же немного в стороне красовалась роскошная виселица на 10 персон сразу. Причем все места были заняты голыми, синюшними телами со следами пыток и длительной голодовки, перекошенные физиономии намекали, что смерть тоже не была легкой. Судя по относительно целым лицам, повесили их недавно, иначе мокрые вороны, что густо обсели виселицу, уже как минимум выклевали бы им глаза. Нравы здесь простые, а закон скор на расправу, нужно быть немного посдержанней. Магистрат оказался огромным мрачным зданием, в готическом стиле, но с минимумом украшений. Нищета, безнадега и бесконечный дождь. Мысленно озвучил я первые впечатления от мира Багната. В магистрате толстый мужчина, одетый в коричневое, с медной цепью с жетоном на шее, перехватил меня у солдата и провел на второй этаж. Здесь я впервые в этом мире встретил людей, одетых в цветные одежды, причем это были игроки. А во, серый игрок 30 уровня. Какой же тогда уровень у их первого чемпиона? На всякий случай изучил умения и навыки игрока, но ничего сверхъестественного не увидел, Кроме того, что большинство умений было развито до максимального уровня. Не маг, нет ничего уникального, характеристики раскачаны до потолка и примерно такие же, как и у землян. В общем, даже близко мне не противник. Дальше меня проводили в кабинет, обставленный мрачной тяжеловесной мебелью, где за огромным столом, заваленным свитками и кипами документов, восседал худой мужчина средних лет с пронзительным взглядом и крючковатым носом. Причем был он не игроком, а вполне себе обычным человеком, хотя через минуту после обоюдного представления оказалось, что необычным. Точнее, Алкания Боргези был магом или, если по-местному, то владеющим шестого пояса. Именно так он мне и представился, в свою очередь поинтересовался моим рангом в магическом искусстве. «В одном из миров меня считали достаточно сильным магом», — ответил я максимально обтекаемо. «Рассказывать о всех своих возможностях я не собирался, урок, преподанный мне на Синдаре, я усвоил». Такой ответ чиновника не устроил. Почти полчаса меня пытали, выведывая, что я могу как маг и какими заклинаниями владею. В итоге, как я не скромничал, мне был присвоен ранг владеющего пятого пояса, что, кстати, сразу же отразилось на размере вознаграждения в большую сторону. После подписания контракта, по которому, оказывается, мне, возможно, не придется участвовать напрямую в столкновениях с самим личем, зато с его творениями, наверняка, а среди них попадаются настолько опасные твари, что и десятка белых братьев бывает мало, пожаловался чиновник. После небольшого презента в виде бутылочки вина, он стал гораздо доброжелательнее и разговорчивее, и охотно отвечал на вопросы, не связанные с его работой. Как я понял, белые братья здесь были аналогом паладинов и инквизиции в одном лице, и имели немалую власть в мире. Также выяснил все о местной магической иерархии. Всего было 5 ступеней, в каждом ранге по 10 поясов, служащими своего рода показателем силы и мастерства мага. Первый ранг назывался просто и незамысловато ученик. Обычно на этом уровне мастерства маг мало, что умелый был не опаснее среднестатистического солдата из королевской армии, да и то только на последних 2-3 поясах. Следующим шел старший ученик, возможности этого ранга уже были пошире, и при толике удачи такой чародей мог справиться с десятком другим солдат. Владеющий уже считался полноценным магом и был достаточно могущественным, особенно на верхних поясах, чтобы существенно влиять на исход небольших сражений. Ранг ведающего достигался очень немногими, и это был по-настоящему могущественный чародей. Выше ведающего был сотрясающий, но это уже был уровень архимагов, и таких в мире было единицы. От Алкания узнал, что нахожусь я в столице королевства Судат с аналогичным названием, а приютил меня дом гильдии игроков. Что меня удивило, так это что в гильдии игроков 3/4 членов были простыми людьми или магами, не имеющими к системе никакого отношения. «Ха!» — воскликнул раскрасневшийся от выпитого маг. «Так мы не только игроков нанимаем. Как оказалось, гильдия уже несколько десятилетий нанимает где только может магов, псионов и иных сильных существ, согласных сражаться за плату». Дальше мне поведали выжимку из истории 2 последних веков. Все началось с возвышения ордена некромантов Черного Червя, тогда это направление магического искусства еще не было под запретом. Похоже, мне лучше помалкивать, что я тоже в некотором роде некромант. Набрав силы и влияние, орден начал борьбу за власть, что постепенно вылилось в открытую войну, что с годами расширилось на несколько континентов и длилось почти полвека, унеся 3/4 населения мира. В итоге, объединив усилия, маги победили, уничтожив орден. Вот только на прощание некроманты неплохо так хлопнули дверью, оставив после себя орды неконтролируемой нежити разной силой, целые проклятые королевства, в землях которых стихийно поднимались мертвецы. Причем со временем мертвые мутировали в совсем уж невообразимых монстров, на уничтожение которых собирали огромные отряды. Историю появления лича, ради которого и собирали армию, маг не знал, но похоже, хитрая мертвая тварь еще во время войны умудрилась затаиться где-то в глухом уголке Багната, переждав мясорубку и потом еще 1,5 столетия наращивая силу. В итоге лич с целой армией мертвых в одну ночь захватил вольные баронства, устроив на том месте один большой могильник. Так чего сразу не задавили? Именно в этот момент к нам и пришла система, что добавило неразберихи в мире, ответил маг грустно. А кому времени, от былого единства не осталось и следа, все грызлись со всеми за плодородные земли и ресурсы. После некромантов обычно земля ничего не родит, и пахотных земель сильно не хватало, пояснил Боргези. Сейчас, конечно, с этим проблем нет, сотрясающие научились очищать землю, да вот только теперь никем их заселять. Увидев мой удивленный взгляд, тяжело вздохнул. По необъяснимой причине сильно упала рождаемость, и за последние два десятилетия численность населения только сокращается. Что бы мы ни делали, похоже, мы просто вымираем. Еще этот проклятый лич, со своими ордами мертвых тварей, с ненавистью прошипел уже порядком пьяный Боргезе. Дождавшись, когда маг успокоится, сменил тему на местных игроков. Как оказалось, турнир они выиграли с легкостью, так как по необъяснимой причине, каждый четвертый, получивший систему, оказался магом. Первый чемпион Багната вообще оказался сотрясающим восьмой ступени, по сути сильнейшим магом мира, и это все еще до получения системы. Грибанные читеры, еще бы они не размазали соперников, только шагнувших в эпоху порохового оружия и не имеющего о магии никакого понятия. Вот только воспользоваться победой игроки не успели. В призовом мире проснулся супервулкан, и сейчас он больше походил на филиал ада, чем на планету, пригодную для жизни. Конечно, кое-какие территории с населением они успели урвать и присоединить к своему миру, но это было ничтожно мало и демографической проблемы не решило. «Капля в кувшине вина», — пробормотал чародей, с трудом удерживая голову прямо. «Там и до нас людишек было не густо, а уж после переселения к нам мерли как мухи, пока не привыкли к повышенному некротическому фону. Уже под самый конец беседы я задал самый главный вопрос: можно ли купить у местных чародеев маны? Ха, до этого добра у нас хоть залейся». Непослушными руками Боргезе выдвигал ящик стола и вынул огромный кристалл маны. «Ни хрена себе, да тут 1030 будет», — определил я объем кристалла опытным взглядом. Естественно, обсуждать покупку десятков, если не сотен миллионов единиц маны с чиновником средней руки, каким по сути являлся Боргезе, я не стал. Нужен выход на местных архимагов, а лучше пообщаться с самим первым чемпионом. Купив огромный кристалл лумага всего за 10 бутылок вина, я откланялся и в сопровождении очередного солдата направился в лагерь за городом, где прибывающим наемникам и распределялись задачи. По дороге, проклиная нескончаемый дождь, размышлял о местных игроках. В данный момент у них шла подготовка к второму турниру, поэтому просто так на улице их было не встретить, все были заняты в контрактных локациях. Интересно, когда-нибудь эти турниры закончатся, ведь по логике рано или поздно должен остаться один сверхигрок. Наверняка где-то даже есть такой, хотя возможно для таких отдельно проводят турниры в формате один на один и разыгрывают сразу целые миры. Представив битву этих монстров, мне стало нехорошо. Тут даже мое ультимативное оружие уже не выглядит таким уж ультимативным. В лагере мне обрадовались как родному, особенно увидев кроме меня еще четверых моих копий, закованных в первоклассную броню. Еще бы им не радоваться, в довесок к магу приобрели четверых отличных воинов. Меня мгновенно определили в отряд, выдвигающийся куда-то на север с задачей зачистить территорию от расположившейся нечисти. Меня как старшего мага особо просили обратить внимание на гнезда вампиров. Блять, да сколько же у них всякой херни. Как они вообще здесь живут? Как оказалось, кроме меня был еще один маг, но уровнем пониже меня. В местной табели о рангах его определили как старшего ученика 9-го пояса. Что удивительно, но маг оказался бывалым путешественником между мирами, при этом к системе вообще не имел никакого отношения. Где-то порталами, где-то еще как-то, способов множество. Туманно ответил маг, что примечательно, но его звали Андрей. Получив подробные инструкции, пошел знакомиться с сотником. Тот получал свои приказы от военачальника, что здесь звался Диэцимиллит, что примерно равнялось в звании земному генералу. Своего будущего командира я нашел в месте формирования отряда, где он матами и ударами палки пытался сколотить боевое подразделение из случайных наемников. Увидев мою, возвышающуюся на две головы над местными солдатами квадратную фигуру, сотник прекратил крыть матом какого-то десятника и повернулся ко мне. Несколько мгновений мы разглядывали друг друга, и судя по довольной ухмылке, появившейся на обветренном лице старого рубаки, оба остались довольны увиденным. «Тяжелая пехота, то что надо», — воскликнул старый рубака. Усмехнувшись, поднял руку в стальной перчатке, по которой тут же заскакали молнии. «Мне обещали владеющего», — пробормотал сотник. В мозгу старого солдата почему-то никак не совмешался маг и тяжелые доспехи. «Я и есть тот владеющий». Подойдя поближе, протянул выданные мне бумаги. «Альваро Претти», — представился все еще не отошедший от удивления сотник. Кстати, он оказался не сотником, а миллитом, что на земной лад равнялось тысячнику, ну или полковнику. Убедившись, что обязанности полкового мага я худо-бедно знаю, на всякий случай поинтересовался, владею ли я мечом, секирой. Вынув из оружейного слота свое оружие, продемонстрировал его Альвара. Игрок. Так точно. Чему-то покивав, довольный Миллит пошел готовить отряд к выдвижению. Где-то с полтыщи, может чуть больше. Оценил я нашу численность. Судя по виду, наемников было только половина. Остальные походили на регулярные войска. Но и наемники выглядели бывалыми и в основном неплохо вооруженными. Ну хоть не балласт. Маг по имени Андрей подошел ко мне сам, едва мы начали движение. Как оказалось, родной мир Андрея был практически копией моего, с той только разницей, что наряду с технологиями середины 19 века у них была еще и магия. Получается, ты россиянин? Ага. Почему-то без особого восторга признался маг, подданный ее величества Екатерины IV. Последнее прозвучало одновременно с горечью и злостью. Похоже, тут скрывается целая история. Рассказывать, что вынудило мага из знатного рода Долгоруких пуститься в бега, Андрей отказался. Когда же я спросил о последних новостях из его родного мира, маг помрачнел и попросил меня больше не спрашивать об этом. Кажется, у них там что-то серьезное приключилось. На некоторое время маг замолчал, погрузившись в свои невеселые мысли. Я же от скуки стал наблюдать за тем, как Миллит Эльвара управляет полком. Толковый командир, с таким можно и повоевать. К такому выводу меня привели фланговые дозоры и десяток конных солдат в авангарде в километре перед основным отрядом, не забыл Миллит и о арьергардном прикрытии. Но самое главное — это то, что в кратчайший срок Миллит загнал в строй наемников и заставил их двигаться более-менее ровными колоннами, что многое говорило о нем как о командире. Андрей, может, по маленькой? Маг повернул голову ко мне и увидел у меня в руках бутылку с вином. Колебался Долгорукий меньше мгновения, воровато оглянувшись на мимо проскакавшего на коне Миллита, кивнул. Если, только бокальчик. Бокалов у меня не было, поэтому пить стали прямо из бутылки, передавая ее туда-сюда. В качестве закуски использовался армейский сухпаек. Через 10 минут Эльвара проехал обратно и почему-то сделал вид, что не заметил нашего наглого пьянства, прямо во время марша, из чего я сделал вывод, что маги в армии на особом положении. Наш приятный между собойчик прервал опять начавшийся дождь. Собственно, он и до этого не прекращался, но сейчас стал плавно переходить в настоящий ливень. Андрюха, ты же маг, есть у тебя что-нибудь от этой херни? Так ты тоже маг, и посильнее меня будешь, возразил уже немного поддатый маг. Да я чистый боевик, вот всегда с вами так, узкими специалистами, проворчал Долгорукий и стал себе что-то бормотать под нос. Через несколько секунд над нами развернулась прозрачная полусфера, около 1,5 метра в диаметре. Магический зонт, пояснил Андрей, заметив мой удивленный взгляд. Но учти, дольше часа его держать я не буду, мана у меня не казенная. Почесав шлем на затылке, спросил: а ты чего там бормотал? Бросив на меня удивленный взгляд, маг ответил: так известно чего. Заклинание читал. Теперь настала моя очередь удивляться. В каком смысле читал? В самом прямом. Как и все маги, я читаю заклинания. Еще раз почесав шлем, в одно мгновение выдал в небо молнию и копье мрака. Ты грандмастер, воскликнул пораженный увиденным Андрей. Нет, но кажется, у нас с тобой разные системы магии. После получаса расспросов, магия Андрея поставила меня в тупик. Он не создавал плетения, не напитывал руны, не представлял геометрических фигур, которые потом нужно было накачать маной. Он просто повторял какую-то бессмысленную тарабарщину и получал нужный результат. Эта хрень не должна работать, но работает. После 4-й бутылки вина, после которой Андрей перестал контролировать свои ноги и моим двойникам пришлось взять его под руки, чтобы он не упал в грязь. Интересно, а я смогу что-нибудь выучить из его арсенала? Мысль научить меня своей магии захватила пьяного чародея, правда, почти сразу возникла сложность. Язык Андрея ворочался с таким трудом, что ему понадобилось почти минута времени, чтобы произнести заклинание светлячка, состоящее всего из 5 слов. В ладони мага вспыхнул белый светящийся шарик. Яркость можно регулировать, пояснил заплетающимся языком маг, прибавив яркости. А можно и над головой повесить. Светлячок взлетел и повис в метре над головой мага. Слова я выучил быстро, благо были они простыми. Вот только эффекта никакого не последовало. Нужно время, чтобы система заметила мои усилия. Хотя, по словам Долгорукого, нужно было лишь правильно произнести заклинание и быть магом, и все должно получиться. Через пару часов я уже хотел бросить бесчисленные попытки повторить светлячок, когда неожиданно система прислала мне сообщение. Изучено заклинание светлячок. 1 уровень. пропустив словесную часть заклинания, зажег над указательным пальцем белый огонек. Увидев, что я это сделал без начитки заклинания, Андрей беззлобно выругался. «Вам, игрокам, сами боги подсуживают. Всего у заклинания оказалось 3 уровня, и с повышением уровня все, что менялось, это возможность более широко регулировать яркость и дальше перемешать светлячок. В общем, достаточно бесполезное заклинание, учитывая мое сумеречное зрение. Даже ослеплять врагов не получится, яркости маловато». Следующая мысль меня заставила серьезно задуматься. А если получится научить этому заклинанию другого мага-игрока? Если это так, то открываются неплохие перспективы. Только сначала нужно вытрясти с Андрея боевые спелы. Но, увы, боевые заклинания оказались сложнее на пару порядков, и пьяный маг просто не мог их прочитать без ошибок. Ну, значит, до завтра. Дальше потомок боярского рода отрубился прямо на ходу и поехал на плече моего двойника. Эх, молодежь, совсем пить не умеет. Глава 11. День за днем растянувшаяся колонна солдат месила ногами вездесущую грязь, сопровождаемые бесконечным дождем. Унылый пейзаж мокрых полей и редких серых рощиц упорно не менялся, что нагоняло такую тоску, что хотелось достать из инвентаря пистолет и застрелиться. Если я правильно помню, до нашей цели, баронство Крипти, почти 300 километров, а с такой скоростью 20 километров за дневной переход, мы будем туда тащиться полмесяца. Хорошо, что вина у меня с собой имелась в достатке, как и верный собутыльник. Хотя после осторожного замечания от Миллитальвара мы с Андреем сбавили обороты и ограничивались парой бутылок в день, но даже такие скромные дозы вызывали лютую зависть у солдат, а у некоторых наемников и ненависть. Конечно, никто не посмел нам высказать свое недовольство, но взгляды кидали красноречивые. За время пути Андрей научил меня зонтику, что дало еще один повод нас ненавидеть, так как из всей нашей мини-армии только мы вдвоем были постоянно сухими и навеселе. От безделья, кроме светлячка и зонтика, выучил еще парочку бытовых заклинаний, причем одно было условно боевое, хотя, как мне кажется, Андрей так и не понял, как его можно использовать в бою. Но мне заклинание с немного странным названием «Клей» показалось перспективным. Делало оно ровно то, что следовало из названия, оно приклеивало, причем практически, что угодно к чему угодно, и с ростом уровня, это можно было делать на расстоянии. В моей голове мгновенно возникла картинка, как на меня стремительно наступают несколько воинов, а я одним усилием приклеиваю их ноги к земле. Конечно, для этого скорее всего понадобится твердая, каменистая почва. Но ведь можно, проявив немного фантазии, использовать его и на самом воине, например, подгадав момент склеить его ноги между собой или приклеить руку к боку. Вариантов была масса. Конечно, чтобы клей надежно держал, заклинание нужно было подкачать, но я был уверен, что за об дело не встанет. Просто идеальное заклинание для того, чтобы брать пленных. Добрались мы и до боевых заклинаний, но тут меня ждало разочарование. Мало того, что все они были одноуровневые, так еще и слабыми. Кроме слабости, были серьезные ограничения по дистанции применения. Самое дальнобойное заклинание Андрея едва дотягивало до 150 метров и представляло из себя сгусток воздуха, сжатого в пулю. Причем убойность была примерно как у пистолета Макарова, то есть никакая. Чуть лучше показал себя всполох. Этот спел был огненной направленности и действовал всего лишь на расстоянии 20 метров от мага. Зато им можно было одновременно поджечь до 5 целей, причем в течение следующих нескольких секунд цели будут гореть, словно облитые напалмом. В общем, херня, особенно в местных условиях постоянных дождей, но пусть будет. Остальные боевые заклинания были настолько неэффективными, что даже просто тренированный человек имел все шансы увернуться от них. А имея хорошее защитное снаряжение, то и пережить их попадание. В общем, хлам. В порыве благодарности подарил долгорукому Стечкин 100 патронов. Конечно, пришлось провести небольшой мастер-класс по использованию и обслуживанию пистолета. Но, как оказалось, с короткоствольным ручным оружием Андрей был знаком, так что освоил пистолет за пару часов.